Глава 11. Копоноги счастлив. Люси вышла за огромным львом в коридор и сразу увидела идущего навстречу босого старца в длинной красной мантии. Его длинные седые волосы украшал венок из дубовых листьев. Белая густая борода доходила старику до пояса, при ходьбе он опирался на причудливый резной посох. Увидев Аслана, старец низко поклонился и сказал: «Приветствую вас, сир, в самом бедном из ваших домов». «Как поживаешь, Кариакин? Не наскучило тебе управлять столь глупыми подданными? И как тебе нравится народец, к которому я тебя приставил?» «Вы говорите, наскучило?» «Нет, я бы так не сказал. Они, конечно, тупоумны, но безобидны и не способны натворить настоящих бед. Сказать по правде, я уже к ним немного привязался. Но должен признать, что порой они меня сильно раздражают и даже злят. Я жду не дождусь того дня, когда ими можно будет управлять посредством разума, а не примитивной магии. Всему свой срок, Кариакин». «Я знаю, сир, все приходит в свой срок», — отозвался старец. «Только иных сроков можно и не дождаться. Намерены ли вы перед ними явиться, сир?» «Нет», — ответил лев, слегка взрыкнув при этом. Люси решила, что этот рык должен означать что-то вроде короткого смешка. «Я боюсь, что с перепугу они лишатся и того разума, который у них сейчас есть. Много звезд успеет состариться и уйти на покой, прежде чем твой народ будет готов к этой встрече. А сейчас я вас покину. Сегодня до захода солнца я должен навестить гнома Трумпкина, который сидит в Каир-Паравеле и высчитывает день, когда его господин вернется наконец домой. Я расскажу ему о ваших приключениях, Люси. И не смотри на меня так печально. Мы скоро встретимся вновь. Объясни мне, пожалуйста, Аслан, — попросила Люси, — когда же наступит это скоро?» «Для меня любой срок скоро». И, проговорив это, Аслан исчез. Люся осталась наедине с магом. «Ушел. И оставил нас с вами в совершеннейшем унынии. И так он поступает всегда. И удержать его невозможно, потому что он не ручной лев, а вольный. Да, так как вам понравилась моя книга?» «Очень понравилась. Правда, не вся», — честно ответила Люся. «Значит, вы все время знали, что я здесь?» «Хм. Когда я позволил своим тупицам сделаться невидимками, я, разумеется, знал, что скоро вы приплывете сюда и снимете с них чары. Правда, не знал, когда именно. И вчера утром не ждал вашего появления и не наблюдал за тем, что здесь творится. Понимаете, они ведь сделали невидимкой и меня, а когда я невидим, меня все время клонит в сон. Ну и вдобавок скукотища с этими моими тупицами. Так что я прозевал ваше появление. Вы не голодны?» «Так, немножечко», — сказала Люси и почувствовала, что очень проголодалась. «Я не представляю, который теперь час». «Тогда пошли», — сказал маг. «Для Аслана любой срок скоро, зато у меня в доме любой час подходит для того, чтобы заморить червячка». Они прошли немного по коридору, и маг открыл одну из дверей. Войдя в нее, Люся оказалась в очень красивой комнате, солнечной и уставленной цветами. Посреди нее стоял стол. Когда они вошли, он был совершенно пустой. Но, разумеется, этот стол был волшебный. Стоило старику сказать одно единственное слово, как сразу появилась скатерть, серебряные тарелки, стаканы и бутылки. Да не пустая посуда, а с едой и питьем. «Надеюсь, это вам понравится», — сказал старик. «Я постарался раздобыть еду, которая напомнит вам ваш дом. Право, это лучше того, чем вас недавно здесь почивали». «Все очень мило», — обрадовалась Люси и сказала чистую правду. На столе стояли омлет, горячий, как будто его только что сняли с плиты, холодная баранина с зеленым горошком, клубничное мороженое, лимонад, чтобы запивать еду, и чашка горячего шоколада на десерт. И все удивительно вкусное. Но сам Мак ел только хлеб и пил только вино. В его манерах не было ничего пугающего или неприятного, и вскоре они с Люси уже болтали, как старые друзья. «Заклинание подействовало как следует?» — спросила Люси. «Я хочу сказать, тупицы сразу стали видимыми?» «Разумеется, теперь все видимые. Только сейчас они, наверное, еще спят. Они обязательно ложатся спать в полдень». «А теперь, когда они видят друг друга, вы их избавите от уродства? Сделайте их такими, как прежде?» «Ну, это деликатный вопрос», — ответил Мак. «Понимаете, это лишь им самим кажется, что они были раньше очень красивыми. Они утверждают, что я их изуродовал, но я-то думаю иначе. Я считаю, и многие согласятся со мной, что изменились они к лучшему. Выходит, они ужасно самодовольны». «Еще как!» — воскликнул Мак. И в первую очередь, конечно, их старшой, а от него заразились все остальные. Что бы он им ни сказал, они верят любому его слову. Мы уже это заметили. Я считаю, что и мне, и им без него было бы только лучше, продолжил Мак. Разумеется, я могу превратить его во что-нибудь бессловесное или наложить на него заклятие, чтобы никто не верил ни единому его слову. Но мне не хочется делать этого. Пусть уж они лучше восхищаются им, нежели не восхищаются никем. А вами они не восхищаются? О, нет, и не будут. Это потому, что вы их изуродовали, то есть превратили в то, что им кажется уродливым. Все началось еще раньше. Они были недовольны, что я заставлял их работать. А вся работа сводится к тому, чтобы присматривать за садом и выращивать хлеб и овощи. Они воображают, что делают это только ради меня, а не ради себя самих. И если бы я их не понукал, они бы вообще ничего не делали. А если бы я не предписывал каждый их шаг, даже не представляю, что бы они натворили. Как вы понимаете, прежде всего надо поливать сад. В полумиле отсюда, выше по склону холма, есть прекрасный источник. Оттуда течет ручей, который проходит как раз за оградой сада. Все, что я от них хотел, чтобы они брали воду прямо из ручья, а не таскали ведрами из источника. Каждому приходится ходить вверх по нескольку раз в день. По дороге оттуда они проливают добрую половину воды и к тому же очень устают. Но они и слушать меня не пожелали, и отказались сразу и наотрез. Они что ж, всегда такие глупые? Мак только вздохнул. Вы даже представить себе не можете, пожаловался он. Сколько у меня из-за них хлопот. Несколько месяцев подряд они мыли все тарелки и ножи перед обедом. Им вдруг пришло в голову, что таким образом они сэкономят время, потому что не надо будет мыть посуду после обеда. Как-то раз я застал их, когда они сажали в землю вареный картофель, тоже из экономии. Его уже не надо будет варить, когда выкопаешь из земли. Однажды в маслодельню забрел кот. Так сразу 20 молодцов бросились вытаскивать оттуда молоко. Никому и в голову не пришло, что надо просто выгнать кота. Но я вижу, что вы уже перекусили. Давайте-ка пойдем посмотрим на тупиц, если, конечно, их можно отсюда увидеть. Они прошли в другую комнату, сплошь уставленную какими-то сверкающими полированными инструментами неизвестного назначения. Что-то вроде астролябий, небесных глобусов, хроноскопов, поэзиметров, хориямбусов и теодолиндов. Мак подвел ее к широкому окну. «Здесь они. Поглядите на своих тупиц». «Я никого не вижу. А что это такое на лужайке? Очень похоже на грибы». Предметы, на которые показывала Люси, усеивали всю лужайку. Они на самом деле очень походили на грибы, только огромные. Ножки высотой с 3 фута и шляпки примерно такого же диаметра. Присмотревшись повнимательнее, она увидела, что ножки поддерживают шляпки не точно посерединке, а поближе к краю, поэтому вся конструкция казалась какой-то неуравновешенной. А у основания каждой ножки на траве лежали не то узлы, не то клубочки. Но чем больше Люси в них всматривалась, тем меньше они походили на грибы. Шляпки были не круглыми, как ей показалось вначале, а продолговатыми, вдобавок с одной стороны пошире, с другой поуже. И было их, этих грибов, штук 60, а то и больше. Пробило 3 часа. И сразу же начали твориться удивительные вещи. Каждый гриб неожиданно перевернулся вверх тормашками. Маленькие узелки, лежащие у основания ножек, оказались головами и туловищами. Ножка оказалась ногой, единственной ногой у каждого туловища. Она росла прямо под туловищем, а не сбоку, как у двуногих существ, и была такой же толстой, как и туловище, если не толще. Заканчивалась нога огромной толстой ступней, расширявшейся к носку, немного загнутому вверх, отчего вся ступня получалась очень похожей на маленькое каноэ. И теперь Люси поняла, почему раньше они выглядели как грибы. Просто все они лежали на спине, подняв над собой под прямым углом свою единственную ногу, а огромная ступня прикрывала их сверху, как зонтик. Впоследствии девочка узнала, что это их привычная манера отдыхать, так как ступня служила отличной защитой и от дождя, и от солнца. Для однонога, так называл их маг, лежать под своей ступней было все равно, что прохлаждаться под навесом на веранде. «Ах, как забавно! Да чего же забавно!» — воскликнула Люси и, не удержавшись, рассмеялась. «Это вы сделали их такими?» «Да», — сказал маг, — «я превратил тупиц в одноногов». Он тоже расхохотался, да так, что на глазах у него выступили слезы. «Но смотрите дальше». «Действительно, зрелище стоило того, чтобы на него посмотреть». Конечно, одноногие существа не могли ни ходить, ни бегать так, как это делаем мы. Им приходилось передвигаться прыжками, наподобие блох или лягушек. Зато какие это были прыжки, и высокие, и быстрые. За секунду ступня успевала подскочить вверх и опуститься несколько раз. И после каждого подскока тупицы тяжело плюхались на землю, отчего и получался тот стук, который так озадачил и напугал вчера Люси. Теперь они скакали по лужайке во всех направлениях и громко кричали друг другу: «Смотрите, ребята, нас снова видно!» А один одноног в красной шапке с кисточкой, это, наверное, и был старшой, сказал: «Видите, все, как я вам говорил, если мы станем видимыми, то снова будем видеть друг друга». «Так оно и есть, старшой!» — подхватил какой-то одноног. «Ты прав, старшой!» — подхватил другой. «Ты, как всегда, попал в самую точку!» — присоединился еще один. «Никто не объяснил бы нам этого так понятно. Ни у кого, кроме тебя, нет такой ясной головы». Когда хор похвал стих, старшой продолжал: «Наверное, эта малышка застала старика спящим. Значит, на этот раз мы его обставили». Хор снова зашумел. «Я хотел сказать то же самое. Да, начальник, мы оказались умнее его. Так держать, не останавливаться». «Да как они смеют говорить про вас такие вещи?» — возмутилась Люси. «Вчера они вас так боялись. Неужели они забыли, что вы можете слышать их?» «В этом-то и состоит, пожалуй, самая забавная черта моих тупиц», — сказал маг. «Только что они говорят о том, что я могу быть где угодно и подслушивать весь вздор, какой они несут, и что я очень опасен, и тут же договариваются обмануть меня с помощью трюка, который не обманет и грудного младенца. Нет, с ними не соскучишься». «А нужно ли возвращать им прежнее обличие? Думаю, не будет слишком жестоко, если вы оставите их такими, какие они есть. Мне кажется, что на самом деле они теперь не очень-то страдают из-за этого и на вид очень даже счастливы. Вы только посмотрите, как они прыгают. Кстати, а как они выглядели прежде?» «Это были самые обыкновенные гномы, только маленькие», — ответил маг. «Но они не имели никакого отношения к тому милому народцу, который живет у вас в Нарнии». «Тогда будет очень жаль, если они станут прежними», — сказала Люси. «Сейчас они такие потешные и милые. Как вы думаете, удастся и мне их в этом убедить?» «Попробуйте. Только я не представляю, как вы сумеете вдолбить это в их головы. Вы пойдете со мной, чтобы помочь уговорить их?» «Нет, нет, без меня это у вас получится намного лучше». «Спасибо за завтрак», — поблагодарила Люси. «Все было очень вкусно». И быстро выбежала из комнаты.